Они забрали фотографию на экспертизу. Мисс Деркин видела какого-то парня, который околачивался на улице Кристофер и, как ей показалось, пошел за Эрин Келли в тот вечер, когда она исчезла. Этот парень, по описанию, один к одному походит на этого чокнутого Лена Паркера. Существовала прямая связь между мошенником Джеймс Треттоном и Нэн Шеридан, прямая связь между Джеймс Треттоном и Эрин Келли. Винс услышал, как в замке поворачивается ключ. Ввалился Хэнк. «Привет, папа!» — скинул свой рюкзак. Они обнялись. Винс почувствовал, как взъерошенные волосы коснулись его щеки. Он всегда старался сдерживать проявление своих чувств к сыну. Это могло бы смутить мальчика. «Привет, парень. Как дела?» «Отлично. По-моему, я скинул химию. Ты ведь много занимался». Хэнк снял школьную куртку, подбросил ее в воздух. «Да чего ж здорово, когда все семестровые экзамены позади». Размашистыми шагами он прошел на кухню, открыл холодильник. «Пап, да у тебя тут шаром покати. Пора обратиться в армию спасения, чтобы тебе еду на дом доставляли». «Знаю. Сумасшедшая неделя была». Винса осенила. «Слушай, я тут на днях был в замечательном итальянском ресторанчике на 58-й улице. Потом можем сходить в кино». «Принято». Хэнк потянулся. «Как тут у тебя хорошо? Мама с толстяком все отношения выясняют». «Это не мое дело», — подумал Винс, но не удержался. «Из-за чего?» «Она хочет на день рождения Ролекс за 16,5». $16,500? А я-то еще жаловался, когда мы были вместе. Хэнк засмеялся. «Я маму люблю, но ты же знаешь, какая она. У нее все с размахом. А как у тебя с тем делом о серийных убийствах?» Зазвонил телефон, Винс нахмурился. «Только бы не сегодня, когда здесь Хэнк», — подумал он, заметив, однако, что в глазах Хэнка появилось любопытство. «Может, что-нибудь новенькое?» — предположил Хэнк. Винс поднял трубку. Это была Нона Робертс. «Винс, не хотела беспокоить тебя дома, но ты сам мне дал свой домашний телефон. Я весь день была на съемках, только сейчас зашла в офис. Тут доктор Нэш звонил без меня. Его издатель не хочет, чтобы он выступал сейчас по поводу объявления о знакомствах, потому что в конце года выходит его книга. У тебя никого нет, кто смог бы грамотно выступить по этому вопросу?» «Я кое-кого знаю из ААПП. Это организация профессионалов, которые специализируются в психиатрии и праве. Постараюсь договориться с кем-нибудь из них к понедельнику. Большое спасибо. Извини еще раз за беспокойство. А я сейчас иду в тот ресторанчик, любители спагетти. Хочу снова побаловать себя макаронами». «Ну, если ты там будешь раньше нас, попроси столик на троих. Мы с Хэнком тоже идем сейчас туда». Винс сообразил, что это звучит слишком самонадеянно. «Ну, если ты, конечно, не со своими друзьями». «Или другом», — подумал он. «Я иду одна. Хорошая идея. До встречи!» В трубке раздался щелчок. Винс взглянул на Хэнка. «Ты не против, шеф?» — спросил он. «Или ты хотел побыть вдвоем?» Хэнк потянулся за курткой, которая, как оказалось, приземлилась в кресло без подлокотников. «Совсем не против. Я обязан проверять, с кем ты встречаешься».